Глава 25. Предсказание. Вопрос. Как вы относитесь к реализации откровения из Библии? Такое впечатление, что все идет по этому сценарию. Ответ Ли. А что вы называете Библией? Сборники разных книг от разных авторов? Скажем, Евангелие канонизировано всего 4 книги – Матфей, Лука, Иоанн, Марк. Остальные канонизированные послания написаны другими людьми в разные времена и не имеют отношения к Иисусу, например. Также есть десятки Евангелий, которые Церковь не признает, хотя некоторые из них нашли гораздо позже канонизации и написаны они гораздо раньше канонических. Или вы имеете в виду книги, написанные многими столетиями ранее времен Иисуса? Тогда учтите, что Тора – это более расширенные варианты, чем известные в качестве слова «Библия» Старый Завет. Итого, если взять всю эту письменность и проштудировать, тогда вы наберете там любых предсказаний на все случаи жизни. Просто текста очень много. Описывай, что хочешь. В итоге многие секты зародились на волне выделения какого-то предсказания, описывающего точно наши дни. Строго говоря, если вы сядете и напишете такой объем литературы, ваши труды будут включать в себя массу предсказаний будущего. И знаете почему? А где вам брать вдохновение? Вы так или иначе будете выдергивать образы будущего, которые так или иначе будут наблюдаться в той или иной вселенной. И еще момент. Предсказания не просто будут реализованы, они будут постоянно циклично реализовываться раз за разом в разное время с большими или меньшими эффектами.